С 9-го съезда Советов, декабрь 1921 года, и до съезда рабочих металлистов, март 1922 года, Ленин ни разу не появлялся на больших собраниях. Активная деятельность советского правительства по осуществлению новой экономической политики продолжалась. Но на съезде рабочих металлистов Ленин выразил уверенность в том, что следующий съезд партии положит конец экономическому отступлению. Он говорил, что новая экономическая политика уже достигла необходимых результатов, особенно в области международных отношений. В этой связи он заявил: «Мы знаем, что при отчаянном голоде, при том состоянии промышленности, какое есть, всех позиций, полученных с 1917 по 1921 год, нам не удержать. Мы целый ряд их сдали, но мы не можем теперь сказать, что это отступление, в смысле того, какие уступки мы капиталистам делаем, закончено. Мы свои силы и силы капиталистов взвесили. Мы целый ряд примерных разведочных движений, в смысле заключения договоров с капиталистами русскими и иностранными, имеем». По инициативе Ленина 11-й съезд Коммунистической партии, конец марта, начало апреля 1922 года, объявил о прекращении отступления. Но это не значило, что компромиссная новая экономическая политика закончилась. Ленин хотел лишь предотвратить полное возвращение к буржуазным порядкам и удержать в руках командные высоты. Преимущественно национализированную крупную промышленность. У него не было и мысли отступать от основной идеи новой экономической политики. Наоборот, он призывал ее углублять. На 11-м съезде партии он заявил: «Смычки с крестьянской экономикой той новой экономики, которую мы пытались создать, у нас не было. Есть ли она теперь? Еще нет. Мы к ней только подходим. Все значение новой экономической политики, которое в нашей прессе еще часто продолжают искать где угодно, но не там, где следует, все значение в этом и только в этом. Найти смычку той новой экономики, которую мы с громадными усилиями создаем». Примечание. Смычку той новой экономики. У Ленина здесь стоит с экономикой крестьянской. Надо показать эту смычку, чтобы мы ее ясно видели, чтобы весь народ ее видел, и чтобы вся крестьянская масса видела, что между ее тяжелой, неслыханно разоренной, неслыханно нищенской, мучительной жизнью теперь и той работой, которую ведут во имя отдаленных социалистических идеалов, есть связь. Наша цель — восстановить смычку, доказать крестьянину делами, что мы начинаем с того, что ему понятно, знакомо и сейчас доступно при всей его нищете, а не с чего-то отдаленного, фантастического, с точки зрения крестьянина. Доказать, что мы ему умеем помочь, что коммунисты в момент тяжелого положения разоренного, обнищалого, мучительно голодающего мелкого крестьянина ему сейчас помогают на деле. Либо мы это докажем, либо он нас пошлет ко всем чертям. Это совершенно неминуемо. Капиталист умел снабжать. Он это делал плохо, он это делал грабительски, он нас оскорблял, он нас грабил. Это знают простые рабочие и крестьяне, которые не рассуждают о коммунизме, потому что не знают, что это за штука такая. Но капиталисты все же умели снабжать. А вы умеете? Вы не умеете. Ведь вот какие голоса в прошлом году весною, не всегда ясно, слышались и составляли подпочву всего прошлогоднего весеннего кризиса. Люди-то вы превосходны, но то дело, экономическое дело, за которое вы взялись, вы делать не умеете. Далее Ленин сказал, что с введением новой экономической политики крестьяне согласились дать советскому правительству отсрочку